Это случилось вскоре после их возвращения из зала. Зырин наконец преуспел в том, чего так долго добивался. «Получилось!» – выкрикнул он, врываясь в комнату Зака. «Наконец-то получилось!» Внутри он застал Зака, сидящего на полу перед Арне, одной из представительниц, посвященных Сиории. Для их удобства Зырин проложил цепочку телепатических ретранслеторов от города до их основного поселения. Обычно Зак не общался с Арне в отсутствии Зорина. Паучихи свысока смотрели на непсихиков, а Зак не терпел подобного обращения. Но эту Арне Зорин узнал с первого взгляда. Один из центральных глаз был затянут молочно-белой пленкой, след случившегося в юности магического происшествия. Замершие мысли, протянувшись над бездной, несколько отличались от других Арне, всерьез увлекаясь непсихиками и их восприятием мира. Зорин подозревал, что дело в перенесенной травме. Ведь философия паучих относила непсихиков к таким же калекам. В любом случае, замерзшие мысли была одной из немногих Ране, предпочитавших общество Зака Зорину, и нередко навещала его в свободное время. Хотя это и не объясняло, почему не возражал Зак, недолюбливающий паучих. Может, необычная ситуация казалась ему достаточно интересной, а может, он был слишком вежлив, чтобы послать ее подальше, но факт оставался фактом. Зак относился к замерзшим мыслям с неожиданным пониманием и терпением. Отозвался Зак. «Поздравляю. А что именно у тебя получилось?» «Я нашел способ вскрыть тайную лабораторию за сводом поселения паутины Сиории», — сказал Зориан. «Вскрыть, не уничтожив содержимое». «О!» — выпрямился Зак. «Нашел что-нибудь интересное?» «Еще выясняю, но на первый взгляд, они пытались адаптировать магию людей в более подходящий для Ранеа вид», — ответил Зориан. «Логично», — сказала замерзшие мысли. «Разве не в этом смысл проживания в Сиории? Во всяком случае, для Ране». «Верно», — согласился Зориан. «Но это означает, что лично для меня все это не особо полезно, но потенциально может быть настоящей золотой жилой. Думаю, другие племена Ране весьма заинтересуются этими материалами. С таким предложением на руках я смогу добиться от них гораздо большего. Возможно, даже выторгую обучение действительно ценным вещам, а потом обменяю их на ценные знания других паутин». «И ты совершенно спокойно обсуждаешь эти планы в моем присутствии. Изумительно», — заметила замерзшие мысли. «Впрочем, я не виню тебя. Пожалуй, получи наше племя подобные преимущества, мы использовали бы его еще жестче». «Любопытно», — задумчиво сказал Зак. «Может, перепоручить сбор навыков вам? Зорин по понятным причинам стесняется откровенно грабить ваши племена, но если мы снабдим вас кучей секретных техник и снаряжения и не будем спрашивать, как вы что достанете, ну, уверен, Зорин не станет слишком интересоваться использованными методами». «Эй, я по-прежнему здесь», — напомнил Зориан. «Так и замерзшая мысль была здесь, когда ты излагал свой план, но тебя это не остановило», — ухмыльнулся Зак. «К тому же большинство Ране, о которых мы встречали, слишком много о себе думают. Им не помешает небольшой урок». «Я пока не готов это обсуждать», — сказал Зориан. «Так вот, я нашел в лаборатории кое-что интересное. Паутина вела особый проект по адаптации некоторых ментальных техник для психиков людей. Насколько я понял, цель заключалась в создании ограниченного набора умений для... вассала человека. Они не использовали именно это слово, но суть та же. Одаренные люди получают обучение, что могут дать только Ране, а взамен становятся своего рода представителями паутины и, дословно, устранителями проблем. Никакого обмана или ментального воздействия, об этом четко сказано в документах. Паутина хотела быть чистой в том случае, если кого-то из учеников проверят на принуждение. Их предполагалось контролировать, угрожая прекращением обучения. И, возможно, судебным преследованием, поскольку запуск проекта предполагался только после легализации в Сиории. «Практически как магия семьи, присягнувшие дому», — заключил Зак. «Да, возможно, ими они и вдохновлялись», — подтвердил Зориан. «В любом случае, большинство этих навыков слишком примитивны для меня. Я уже умею все это куда лучше. Однако для самых верных вассалов предполагалось адаптировать техники, используемые старейшинами Ране. Техники улучшения мышления. Я все еще изучаю материалы, но кажется, они вполне готовы. Паутина Сиори документировала множество опасностей и тупиковых путей при освоении внутренних техник Ране человеком. Возможно, с их данными я смогу попробовать и сам, не опасаясь нанести себе необратимый ущерб. Эти исследования наверняка стоили рассудка целой толпе подопытных», — предположила замерзшие мысли. «Даже среди Ране заигрывания с подобными вещами порождают множество проблем. Попытки адаптировать их для людей, вероятно, сопровождались множеством трагических неудач. В документах ничего не говорится о судьбе подопытных, но подозреваю, ты права», — кивнул Зориан. «Мой тебе совет. Хочешь заниматься этим? Начни с посещения Творцов Совершенных Фантомов», — сказала замерзшие мысли. «Их?» — удивился Зориан. «Не знал, что они славятся подобными техниками. «Они и не славятся», — ответила Ране. «Но подобные вещи практикуют все паутины, а творцы действительно хорошо понимают различия в мышлении человека и Ране. К тому же их внутренние техники сравнительно мягкие и безопасны. Они сосредоточились на так называемых самоиллюзиях, техниках, что не затрагивают мыслительный процесс, изменяя лишь восприятие мира, подчеркивая то, что ты видишь, приглушая ненужные звуки. На первый взгляд идея обманывать самого себя кажется странной, но техника может быть весьма полезна и легко отменяется. Если хочешь начать с чего-то менее опасного, это твой выбор». Задав еще пару вопросов на эту тему, Зорин оставил Зака и паучиху. В этом цикле он слишком занят, чтобы начинать новый масштабный проект, но он обязательно обдумает это в будущем. «Так что ты думаешь, Тарамотула?» — спросил Дэймон. Зорин покосился на брата, пытаясь понять, что тот имеет в виду. Дэймон, как обычно, был под пустым разумом. Он отпустил было заклятие, убедившись, что это действительно Зорин, но, узнав про его ментальные возможности, стал поддерживать защиту при каждой встрече. Поскольку Дэймон так опасался магии разума, Зорин пока не стал расспрашивать, насколько брат освоил способности психика. К тому же Дэймон еще не совсем отошел от известия, что он всего лишь бесконечно воспроизводимая копия в карманной вселенной, так что вываливать на него другие проблемы было как-то неловко. Время есть, вопрос не то чтобы важный. Сейчас они неспешно прогуливались вдоль границ усадьбы Тарамотула, официально насладиться видами, на деле же поговорить без свидетелей. Дэймон хотел, чтобы разговор был наедине, поэтому Зака с ними не было. Он остался в главном здании, болтая с предоставленным хозяевами учителем. После конфуза на первом приеме Тарамотула сочли, что гостям нужны уроки местного языка и обычаев. Тем более, что они явно собирались часто навещать усадьбу для встреч с Дэймоном. Сама усадьба была впечатляющих размеров, большое центральное здание окружало множество меньших. И по меньшей мере четверть этих малых зданий занимали не люди, а пчелы. Все постройки сверкали белизной, и отнюдь не за счет окраски и тщательного ухода. Здания были построены из какого-то жемчужно-белого камня, к которому грязь не приставала. Впрочем, центральное здание, явно задуманное более представительным, радовало большим богатством цвета. Сложные многоцветные контуры и геометрические узоры оплетали окна и змеились по стенам. Это опять же была не краска, а полудрагоценные камни и магические кристаллы, вмурованные прямо в стену. Зорин не был уверен, но у этого узора могло быть и практическое назначение, например, усиление защитной схемы. Помимо этого, Тарамотула обожали статуи, в основном суровых мужчин и женщин, скорее всего, выдающихся членов рода. Но были и разнообразные магические существа. И гигантские пчелы, разумеется. Куда заводчикам магических пчел без статуи любимых питомцев? Все скульптуры были натуралистично раскрашены, в косе ценили реализм, и Тарамотула не были исключением. «Они, на удивление, дружелюбны и гостеприимны», — сказала Зориан. «Учитывая их статус, я ожидал большего высокомерия. Вообще-то большинство младших дворян такие», — ответил Дэймон. «За прошедшие годы я общался со многими из них, и они в большинстве были приятными людьми. Пусть даже они считают тебя ниже их, они не покажут этого, если их не разозлить. Тогда полагаюсь на твой опыт», — пожал плечами Зориан. «Пожалуй, они мне нравятся». «Рад слышать», — заметил Дэймон. «Значит, ты не возражаешь принять мою сторону в споре с родителями?» Зорин удивленно посмотрел на него. «Что?» – защищаясь, спросил Дэймон. «Ты правда думаешь, что им интересно мое мнение?» Поднял бровь Зорин. Сказать по правде, он не ожидал, что его мнение интересует и брата. «Но, конечно, можешь на меня ссылаться. Вряд ли их мнение обо мне может упасть еще ниже». «Зорин, это... несколько жестоко по отношению к родителям, не находишь?» «Нет», – непреклонно ответил он. «Я всегда был им безразличен. Ну, пока ты не дал понять, что не станешь заниматься семейным бизнесом, а Фартов не показал, какой он неудачник. Тогда они захотели, чтобы я отбросил свои мечты и стал таким, как им хочется». Дэймон помолчал. «Вот как», — сказал наконец он. «Последние дни ты был таким здравомыслящим, что я и забыл, какой ты у нас озлобленный». «Да пошел ты, Дэймон», — просто ответил Зориан. «Так зачем я тебе понадобился?» «Но прежде всего сказать, что я очень впечатлен твоими успехами», — начал брат. Зорин странно посмотрел на него. «Дэймон его хвалит? Что, черт возьми, тут происходит?» «И нечего так на меня смотреть», — возмутился Дэймон. «Я действительно впечатлен. По большому счету, 6 лет — это совсем немного. По сути, ты все еще на год младше меня, но уже столько добился. Думаю, что большинство людей, будь они на твоем месте, не достигли бы такого прогресса». Зорин помолчал, не зная, что ответить. «Ну, спасибо, наверное», — сказал он наконец. «Значит ли это, что ты поверил во временную петлю?» «Да», — кивнул Дэймон. «Думаю, значит». «В таком случае буду откровенен», — сказал Зориан. «Вообще-то мы нашли тебя, потому что нам нужна помощь. «Понятно, что нужна», — невозмутимо согласился Дэймон. «Полагаю, что-то связанное с поиском сокровищ». «Да», — подтвердил Зориан. «Помнишь, я рассказывал тебе про третьего путешественника, оставившего нас здесь? Так вот, теоретически существует способ открыть врата, но для этого надо собрать 5 частей ключа к вратам Государя, и одна из частей, предположительно, находится в Косе». «Погоди. Врата Государя — древний имперский артефакт?» — заволновался Дэймон. Зорин посмотрел на него, как на ненормального. «Ну да», — медленно сказал он. «Из чего следует, что эти ключи...» «Вероятно, тоже древние имперские артефакты», — заключил Дэймон. «Да», — подтвердил Зорин, не понимая, чего брат так разошелся. «Кольцо, корона, кинжал, сфера и посох первого императора. Предположительно, сфера была утеряна здесь, в Косе. Один из императоров лично возглавлял поход, но его войско было разбито и оттеснено в джунгли, где и сгинуло. Вместе с императором, чьи останки так и не нашли. А он, считается, никогда не расставался со сферой, так что...» Зорин прервался, брат душил смех. Сначала тихий, потом все громче и громче, как у маньяка. «Серьезно, что с ним такое?» «Дэймон?» Неуверенно позвал он. «Ну конечно, разумеется!» Сказал Дэймон, словно это все объясняло. «Все сводится к ней, так? Не поделишься, что тебя так развеселило?» Сварливо спросил Зориан. «Да то, дорогой братишка!» Сказал Дэймон. «Что я тоже здесь ради сферы?»